Глава 12. «Все я помню», — обидчиво дернула плечом Ия Марковна. «Тоже мне нашли старуху. Давно собираюсь написать мемуары, но времени катастрофически не хватает. Приусадебное хозяйство поглощает меня целиком и полностью». Она указала длинным морщинистым пальцем в сторону балкона. Валька приподнялась со стула и увидела несколько узких ящиков с укропом и зеленым луком. На полу стояли коричневые горшки с тощими кустами, увешанными маленькими оранжевыми помидорами. «Прекрасное увлечение!» — улыбнулся Сергей, изображая одобрение и заинтересованность. Дом Береговской они нашли быстро. Невысокий, крепенький, с блестящими трубами для стока воды и небольшими балконами, утяжеленными лепниной. Он соперничал в красоте и с помпезным рестораном, возвышавшимся справа, и с уютной кофейней, гнездившейся слева. Квадратная табличка с номером дома и три обитые ступеньки. «Добрались», — констатировала Валька, машинально считая этажи. Дверь Ия Марковна распахнула резко и широко, отчего на вытоптанный коврик мелкими снежинками посыпалась побелка. «Идите за мной», — бросила пожилая хозяйка, совершенно не интересуясь, кто и зачем к ней пожаловал. «Идем», — тихо произнес Сергей и огляделся. Они прошли по узкому коридору, заглянули в комнаты, и Валька задалась своевременным вопросом. «А какие же принадлежали семье Кравченко?» Ия Марковна оказалась приятной женщиной, скучающей по общению. Возраст и одиночество наложили на нее легкую чудинку, очаровывающую и вызывающую добрую улыбку. «Ну что вы, какое увлечение! Это моя жизнь! И не будем забывать о витаминах. У меня все натуральное. Никаких вредных удобрений, только вода и птичий помет». Важно сообщила Ия Марковна, поправляя белый чепец. Одета она была просто, но вместе с тем необычно. Голубое ситцевое платье в мелкий горошек с рукавами-фонариком, фартук, обшитый по краю дырчатыми рюшами, шерстяные носки и большие мужские тапочки с заплатками на мысках. Практически персонаж из детской книжки. Валька, похрустывая соленым крекером, не могла отвести глаз от хозяйки квартиры и лишь изредка обменивалась взглядами с Сергеем. «Но как тебе госпожа Береговская?» — будто спрашивал он. «Супер!» — отвечала Валька и вновь начинала впитывать каждое движение колоритнейшей Ии Марковны. Как у той подрагивают пальцы, как смешно она поджимает нижнюю губу, как изумленно приподнимает бровь, как аккуратно ставит чашку из тонкого фарфора на маленькое, посеребренное по краям блюдце. «А хотите, я вас угощу помидорчиками?» «Нет, спасибо, мы сыты», — торопливо ответил Сергей, наблюдая за тем, как Ия Марковна колет щипцами неровные кусочки белоснежного сахара и складывает из них египетскую пирамиду. Пора вернуть беседу в прежнее русло. Хозяйка явно позабыла начало разговора и, щедро выставив на стол все, что хранилось за створками покосившегося буфета, растворялась в гостеприимстве. «У вас очень уютно», — искренне сказала Валька, проводя ладонью по шершавой ажурной скатерти. «Правда? Я тоже так думаю. Эту скатерть я сама связала крючком лет 15 назад. Нынче глаза уж не те. Эх, было время!» «А мы вот как раз об этом и хотели поговорить», — улыбнулся Сергей, пользуясь удачным моментом. «Ну да, ну да», — закивала Ия Марковна. «Вы спрашивали, помню ли я соседей? Конечно, сколько лет прожили в одной квартире?» «Сейчас жизнь пошла иная. Каждый заперт в своей коробочке и носа не высовывает. Все же коммуналки — это прекрасно. Даже скандалы выходили какие-то... Она задумалась, подбирая нужное слово, затем поправила чепец и с удовольствием закончила фразу. «Душевные». «А вы часто ругались со своими соседями?» — поинтересовалась Валька, стараясь узнать об Ольге хоть что-то. «Смотря с какими. Сколько же у меня их было?» «Много. Одного соседа я даже пыталась отравить. Все нервы мне истрепал, паршивец. Он не любил мою кошку Кларису и все норовил выбросить ее в окно. Заметьте, не выставить за дверь, а выбросить в окно». «Пожалуйста, расскажите что-нибудь о Кравченко», — попросил Сергей. «Мы ищем родственников одной нашей подруги. Она живет одиноко и мечтает отыскать хоть кого-нибудь». «Как я ее понимаю!» — воскликнула Ия Марковна и с чувством хлопнула ладонью по столу. «Я тоже очень одинока и страдаю по этому поводу, страшно сказать как. Живу одна, в хоромах». Она обвела рукой заставленную старой мебелью комнату. «И не с кем даже словом перекинуться. Здесь еще прописан мой внук, но мы не видимся. У мальчика много дел. Работает, учится. Ах, я обманываю и себя, и вас. Может же негодник хоть раз в месяц навестить свою драгоценную бабушку». Далее возмущенная хозяйка поведала о своих семейных передрягах. Слушая монолог о тете Эмме, нагулявшей шалопая Тему, о дочурке Манюсечке, сбежавшей к занудному Петру Петровичу, и о троюродном брате Андрюшеньке, мечтавшем отхапать квартиру на Арбате. Сергей ругал себя последними словами. И дернул же черт заговорить о подругах да родственниках. Так они от Береговской вообще не уйдут. Беседа затянется как минимум до ночи. Посмотрев на Вальку, Сергей сдержал улыбку, но уголки губ дрогнули. Напарница. Сидела, подперев щеки кулаками, округлив глаза и буквально открыв рот от восхищения и любопытства. Да, Ия Марковна в конкурсе на лучшую рассказчицу столетия победила бы любого соперника. «Вот такие дела», — подвела итог хозяйка, разводя руками. «А Кравченко давно уж здесь не живут, уехали за границу. Чемоданы упаковали и в путь дорожку. Я, признаться, не одобряю таких скоропалительных поступков. Наша родина здесь. Лично я ни в какой другой стране помирать не желаю. Уехали. Да, к французам». Валька в очередной раз обменялась с Сергеем взглядом и заерзала на стуле. Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, комиссар Мегре, Ниро Вульф, мисс Марпл. Ей есть с кого брать пример, и теперь она сама может задать пару вопросов и получить нужную информацию. «А какие комнаты им принадлежали?» — спросила Валька, ерзая на стуле. «Да вот это, например. Здесь как раз располагалась спальня Олюшки. До того вздорная девчонка была. Носилась так, что пыль столбом стояла. И пела, пискляво-пискляво, аж уши закладывала». Ия Марковна сморщилась и дернула носом, пытаясь лучше объяснить, какие же чудовищные муки приходилось терпеть из-за юного дарования. «Прямо здесь?» — еле слышно произнесла Валька. Поднялась, подошла к массивному шкафу и дотронулась до ободранного угла. «А эта мебель ваша?» «Частично. То есть теперь-то вся моя. Родители Оли что-то продали, что-то мне оставили. Не с собой же тащить на край света. Я первые 3 дня королевой ходила. Простор, тишина. А потом сердце точно тисками сдавило. И рада бы Олюшкино пищание послушать. А поздно. Уехала она». Ия Марковна вздохнула. «У окна кровать стояла. А в углу письменный стол. Его Селезневы со 2-го этажа купили. Ох, и хороший был стол, широкий, крепкий, с тремя ящиками. Валька сосредоточилась и точно губка принялась впитывать атмосферу комнаты. Ей нестерпимо захотелось пробраться в прошлое и увидеть то, чего увидеть невозможно. Поймать обрывки фраз или хотя бы писклявое пение Ольги. Как показывает практика, особенно любят петь те, у кого нет никакого таланта. Скрипят, тянут, завывают и еще ждут непременного одобрения. Валька, вспомнив, как сама пару раз изображала великую певицу и как Наташка хохотала и молила больше не повторять попыток, широко улыбнулась и подошла к комоду. Сергей задал Ие Марковне очередной вопрос. Но его слова показались глухими и далекими. Полосатые обои, отклеившиеся в углу, нацарапанный на подоконнике рисунок, маленькая бабочка, потрескавшаяся рама, окна, серый линолеум в крапинку, метки карандашом на дверном косяке. 10 лет, 12, 15. Наверное, Ольга отмечала свой рост. Валька дотронулась до неровных надписей и почувствовала, как немеет язык, как ноги становятся чужими, ватными, как начинает пульсировать вена на виске. «Сейчас я загляну в прошлое. Сейчас», — прошептала Валька, представляя себя гипнотизером, провидицей, гадалкой и экстрасенсом сразу. Сердце ухнуло, застучало ровнее, опять ухнуло. Какую же женщину любил отец? Красивую, да. Ее внешность уже известна, но душа. Валька замерла и напряженно стала прислушиваться, надеясь на мистическое чудо. Вот Ольга. Стоит у окна. Юная, дерзкая, задорная. Она медленно поднимает голову, убирает темную челку со лба, лукаво улыбается и начинает петь. Плавно, переливчато. Ля-ля-ля-ля-ля. Проводит пальцем по стеклу и раздается припротивнейший скрип. Где-то хлопает дверь, бормочет радио и каркает ворона. Только Ольга не замечает этого. Ля-ля-ля-ля-ля. Летит по комнате, кружит и волнует. И не так уж и пискляво получается. Просто тонко и как-то непривычно. Но вдруг Ольга, резко повернувшись, встречается взглядом с Валькой. Ля-ля-ля-ля-ля. Пение становится громче, четче и взлетает к потолку. Вечно я спотыкалась о ее коньки. Бросит в коридоре и делайте, что хотите. Донесся голос хозяйки. Валька вздрогнула, видение исчезло. Игорь Матвеевич тренировал молодежь, учил всякие акробатические трюки на льду выделывать. И Олюшку, конечно, к этому привлекал. Родители из нее фигуристку вырастить хотели, но девочка упала, повредила колено, и о всемирной славе пришлось забыть. Ия Марковна покачала головой, а затем вздохнула. Наверное, оно и к лучшему. Чего детей спортом терзать? Я гимнастику по телевизору смотреть не могу. Сердце кровью обливается и аж заходится от страха. Малявки еще, а так прыгают. Жалко же. А после травмы она бросила фигурное катание? Поинтересовалась Валька, прогоняя прочь остатки наваждения. И все же в груди подрагивали крыльями разноцветные бабочки. Это было то самое ощущение, которое возникло при расставании со странным Федором. «А он-то тут при чем?» — усмехнулась Валька. Ища спасения от смуты в душе, она быстро посмотрела на Сергея и коротко улыбнулась. Тот тоже посмотрел на нее и тоже улыбнулся. «Да нет, куда там? Как зима, так на каток. Но это уже для удовольствия. Я однажды от скуки пошла с Олюшкой погулять. Нет, коньки не надевала, просто села на скамеечку и давай любоваться. Красавица! Такие кренделя выписывала. Все только на нее и глядели». «Нет, Папа познакомился с Ольгой не на Арбате. Осенила Вальку. И почему же она сразу не догадалась? Отец очень любил ходить на каток. Говорил, что чувствует себя на льду молодым. Он и ее, маленькую Вальку, иногда брал с собой. Щелкнет по носу и шепнет. «Ну, покажем, на что мы способны». А она обязательно засмеется в ответ. Какая из нее фигуристка? Ноги в разные стороны разъезжаются, руки в воздух хватает, и того, гляди, нос со льдом встретится. Только однажды получилось два круга нормальных сделать. И гордость распирала от этого события почти два дня. «А у Ольги было много друзей? Вы не знаете? Она поддерживает с ними связь?» Небрежно спросил Сергей и подмигнул Вальке. «О, друзей было много. Только как все семейство уехало, так и ходить, конечно, перестали. Я о них и знать ничего не знаю. Да и Олюшкины родители одно письмо всего написали. Мол, доехали, все в порядке, не переживай. Надеюсь, устроились хорошо». «А она встречалась с кем-нибудь?» Валька немного вытянула шею и замерла, готовясь услышать имя отца. «В смысле, с мужчиной?» — уточнила Ия Марковна. — Подозреваю, был у нее кто-то. Хозяйка перешла на шепот. — Несколько раз цветы приносила. Шикарные букеты. Розы, лилии и веточки такие зеленые, лохматые. Придет, вазу поставит и ходит счастливая, улыбается до ушей. Не знаю уж почему родители этого не одобряли. Может, жених не нравился. Кто их разберет? А по мне так плохой человек щедрых букетов дарить не станет. А как звали мужчину? Понятия не имею. Я хоть и любопытна, но в амурные дела носа не сую. Так это трогательно, интимно. Вот ведь паразиты! Неожиданно вскрикнула Ия Марковна. И, несмотря на преклонный возраст, пулей вылетела на балкон. Задрав голову вверх, она потрясла в воздухе внушительным кулаком и угрожающе прокричала. «Ах, куряки проклятые! Сколько мне вас терпеть!» Вернувшись в комнату, Ия Марковна рассерженно громыхнула стулом и спокойно пояснила. «Бросают окурки прямо на мою зелень. Управы на них нет». На улице Валька расправила плечи и подставила лицо солнцу. «Ля-ля-ля-ля-ля», прозвучало в ушах, а в голове промелькнули навязчивые вопросы. Куда же запропастилась картина «Женщина в черном»? Где она лежит или висит? «Эх, поездку можно считать провальной», — вздохнул Сергей, закуривая. «Почему?» — спросила Валька, чувствуя себя прекрасно. «Мы же столько всего узнали». «В том-то и дело, что ничего не узнали. Сплошная ерунда. Вот если бы адреса друзей удалось раздобыть или еще что-нибудь в этом роде, тогда другое дело. Ольга и сейчас может поддерживать с кем-то связь, понимаешь?» «Ага», — ответила Валька и смело взяла Сергея за руку. «Нет, поездку нельзя считать провальной, хотя бы потому, что они приехали в Москву и стоят сейчас рядом. Наверное, если задрать голову вверх, то окажется, что Ия Марковна дежурит на балконе и наблюдает за ними, затаив дыхание». Сергей притянул Вальку к себе и поцеловал в висок. «Ну, принцесса, выбирай, куда пойдем?» «Все равно», — счастливо выдохнула она, перечеркивая мысли об Ольге. В эту минуту душа требовала чего-то волнительного, нежного и совершенно не имела значения, куда идти. «Давай просто прогуляемся по Арбату», — предложила Валька, «раз уж мы сюда приехали. Только ты позвони Юрию Яковлевичу и скажи, что у нас все в порядке. Я жива, здорова, и синяков не прибавилось». «Кстати, от старых у тебя почти не осталось следа». «Я знаю», — небрежно ответила Валька, хотя утром пришлось замазывать их тональным кремом. Оксана больше не требовала любви и внимания, не штурмовала квартиру и не трезвонила с утра до вечера. Но Федор не сомневался, Это затишье временное. Слишком уж натиск был велик. Свое решение он менять не собирался. Наоборот. Окончательно и бесповоротно понял, что подобные отношения ему совершенно не нужны. Зато необходима тишина, дающая возможность сосредоточиться. И еще Валентина Баталова, непонятно куда запропастившаяся. Не складывались кусочки истории, упрямо разъезжались в разные стороны. Предстояло их собрать и уложить правильно. Приятеля у девчонки не было, но она добровольно и запросто уехала с мужчиной прямо от магазина. Теперь звонит, заверяет, что все в порядке. Однако лучшей подруге толком ничего не рассказывает. — На работе Валентины вы побывали? — спросил Поляков, отходя от окна. — Да, — ответил Федор. — Дрянная контора, куча народа, бесконечные телефонные звонки, постные улыбки, серые стены и черная мебель. Поговорил с двумя хмурыми тетками и перепуганным начальником. Наверное, он подумал, что я из налоговой. Никто ничего не знает. Ни с кем дружбы Валентина не водила. Только зря съездил. Похоже, она не боится увольнения, хотя работой дорожит. «Откуда вы знаете, что дорожит?» — неожиданно спросил Федор и встретился взглядом с Поляковым. «Знаю», — чуть помедлив ответил тот и нервно заходил по кабинету. Наталья Шмелева сказала, что последнее время Валентине везло. Деньги к ней буквально прилипать стали. И на работе повысили, и премии платили, и в лотерею она выиграла. Меня не покидает мысль о богатом покровителе. Федор положил ногу на ногу, придвинул к себе пепельницу и закурил. В адвокатском кабинете он теперь чувствовал себя совершенно спокойно, и ему нравилось наблюдать за поведением Полякова. «Покровитель?» «Нет, откуда?» «Я могу задать вам вопрос?» — поинтересовался Федор и, не дожидаясь ответа, добавил. «А вы сами почему занимаетесь этой девушкой? Не думаю, что есть много желающих заплатить за ее поиски». Задавать вопросы ему не полагалось, но это был далеко не первый запрет, который Федор нарушил в своей жизни. Интуиция подсказывала, что Поляков не укажет на дверь, во всяком случае, пока не найдена Валентина. И что же все так нервничают кругом? Вроде ничего страшного не случилось. Жива девчонка, звонит, обещает скоро вернуться. И Поляков нервничает. Успешный с головы до ног адвокат. И начальник Валентины, мелкий человечешка, глаза в сторону отводил. А речь-то о сироте беззащитной. Случись что, никто обидчику даже по шее не наваляет. Разве не так? Валентина Баталова имеет косвенное отношение к весьма запутанному делу. Я бы хотел с ней поговорить. Поляков остановился, развернулся, поправил очки, сунул правую руку в карман брюк. Адвокат хитрил, и Федор лишний раз убедился в том, что не все так просто, как ему пытаются преподнести. Собственно, это не его проблемы, но все же. Отец Валентины коллекционировал картины и вроде завещал их музею. Это так? Да, только не музею, а галерее, которая находится на Большой Никитской, ответил Дмитрий Григорьевич. Он все картины завещал? Признаться, я в такие подробности не вдавался. Полагаете, может быть, связь? Кто знает. Федор промолчал. Вдруг нестерпимо захотелось окунуться в тишину, сконцентрироваться и вытащить из паутины обрывочных мыслей ту главную, которая и приведет к разгадке. Надо ехать в галерею и смотреть картины. Каждую. Интересно, каких денег они стоят? А картины дорогие? Не особо. Телефон Валентины по-прежнему не отвечает? Недоступно. Поляков качнулся на пятках, вынул руку из кармана и подошел к столу. Федор заметил на лбу Дмитрия Григорьевича мелкие капельки пота, хотя в кабинете вовсе не было душно, и кондиционер работал исправно. Плотно закрыв дверь, нарочно бросив свирепый взгляд на кудрявую Зиночку, Федор направился к лестнице. Какое дело известному адвокату до обычной девчонки, живущий неподалеку от МКАД. Почему Поляков занимается ее поисками? Почему иногда дергается? Точно его ударили током. Родственников у Валентины нет. Так кто же платит за это расследование? Или Дмитрий Григорьевич сказал правду? Ему лишь нужно поговорить с девчонкой и что-то выяснить. «Валентина, Валентина!» — тихо произнес Федор, садясь в машину. «В какую же историю ты влипла? И надо ли мне тебя искать?» Нежное куриное филе утопало в грибном соусе. Дольки молодой картошки лежали ровно, демонстрируя румяные бока. Квашеная капуста тонкими нитками окружала маринованные черри. Небольшие квадратики холодца устроились рядом с отварным языком. Осетрина, буженина, рыба под маринадом. Валька с долей изумления взирала на роскошный стол. — У нас праздник? — спросила она, переводя взгляд с моченых яблок на Юрия Яковлевича. — Да, — улыбнулся он. — Правда, не знаю, какой. Хочу, чтобы все немного расслабились, отвлеклись и думали только о хорошем. Я специально попросил Сергея не водить тебя по ресторанам, так что кушай. Казаков галантно отодвинул стул и усадил Вальку. Я хоть и уважительно отношусь к некоторым новомодным блюдам, но чаще всего душа просит картошки и солений. Если бы ты знала, как я люблю селедку с черным хлебом и холодец с хреном. Кто же их не любит? — улыбнулся Сергей, усаживаясь на соседний стул. — Я жутко проголодался. — Ия Марковна — чудесная женщина, — начала рассказывать Валька, накладывая на тарелку все подряд. — Если надумаете самостоятельно выращивать помидоры, обязательно обратитесь к ней за советом и помощью. — Только не вспоминай про удобрение, которое она использует для повышения урожая, — усмехнулся Сергей, — а то у меня мгновенно пропадет аппетит. «Ты о птичьем помете?» – невинно уточнила Валька и осторожно наступила ему на ногу. Совершенная под столом шалость не могла быть заметна Казакову, и от этого казалась вдвойне приятной. Душевные секреты всегда волнительны, особенно если их удается скрыть от взрослых. Юрий Яковлевич улыбнулся и положил на тарелку картошку с капустой. В его неторопливых движениях прослеживалось удовольствие. Точно он целый день думал об особенном ужине. И вот, наконец, ожидаемое свершилось. «Он изменился», — подумала Валька. «Теперь всегда бодрый и нет грусти в глазах. Наверное, потому что теперь у него есть я? Уж она-то знала, что такое одиночество». «Госпожа Береговская очень любит поговорить за жизнь. Разносторонняя личность». Но нам, к сожалению, помочь не смогла. Протягивая руку к хлебу, сказал Сергей. Семья Кравченко уехала. И где сейчас Ольга, Ия Марковна не знает. Про друзей-приятелей ей тоже ничего не известно. Ну что ж, произнес Юрий Яковлевич, мы должны были попробовать. Ты пока не навел справки в Подмосковье? Жду звонка. Валька, пользуясь всеобщим умиротворением, решила вытянуть из Казакова хоть какую-то информацию. Съев для храбрости приличный кусок рыбы, она мысленно перебрала несколько вопросов и остановилась на самом главном. Конечно, что-то можно от нее утаивать, но какой смысл скрывать то, что все равно станет известно в ближайшее время? Валька покосилась на Сергея, бесшумно вдохнула, выдохнула и выпалила. «Юрий Яковлевич, так у меня есть брат или сестра?» Эффект неожиданности сделал свое дело. Казаков звякнул вилкой о тарелку, кашлянул и зачем-то застегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Похоже, у меня есть и брат, и сестра». Неожиданно развеселилась Валька и почувствовала, как теперь Сергей в качестве поддержки осторожно наступает ей на ногу. «Я не знаю», — сдержанно ответил Юрий Яковлевич. «Но могу сказать, что твой отец очень любил Ольгу». «А она его?» «Полагаю, да, но...» Эта женщина буквально вскружила Николаю голову. Можно даже сказать, околдовала его. Он думал только об Ольге. Много работал, чтобы... «Делать ей подарки?» — осторожно предположила Валька. «Да». «Тогда это не любовь. Когда любишь, никакие подарки требовать не станешь». «Возможно, Ольга их не требовала». Юрий Яковлевич вновь взялся за картошку и капусту. «Вы так не думаете? Я же вижу». Валька просверлила Казакова пытливым взглядом. «Мы уже с тобой говорили о том, что иногда люди ведут себя недостойно. Впрочем, это банальная истина. Они используют близких людей в своих целях, ради выгоды или еще чего-либо. Я не знаком с Ольгой, но многое говорит о ней, как о...» Юрий Яковлевич поморщился и укоризненно посмотрел на Валентину. «Давай все же не будем портить наш замечательный ужин дурными воспоминаниями. Дай-ка я за тобой поухаживаю». Примирительно улыбнувшись, Юрий Яковлевич положил Вальке на тарелку буженину и кружок помидора, осыпанный травами и черным перцем. «Значит, дурные воспоминания все же есть», — мысленно подчеркнула она и попыталась закончить фразу Казакова. «Я не знаком с Ольгой, но многое говорит о ней как о плохом человеке». Валька чуть прищурилась и тоже улыбнулась Юрию Яковлевичу. Поужинав, она отправилась в свою комнату, села на кровать и интуитивно стала ждать Сергея. Он обязательно придет, обнимет и прогонит душевный непокой, образовавшийся после посещения Ии Марковны и возникшего видения. Ольга стоит у окна, напевает. «Ля-ля-ля», — протянула Валька и лишний раз убедилась в том, что ни слуха, ни голоса у нее нет. «Ну и что? А папа меня все равно любил, больше всех на свете». Сергей пришел через полчаса, сел рядом, погладил по спине, заглянул в глаза и поцеловал в губы. Его рука обожгла плечо и шею, пальцы нежно коснулись щеки. Сила в руках показалась такой нужной. Валька мгновенно растворилась в воздухе, воспарила к потолку и стала думать только о хорошем. — Ты завтра приедешь? — спросила она, утопая в объятиях. — Постараюсь, но, наверное, это будет очень трудно. Придется преодолевать препятствия, бороться с голодом и холодом, скакать на коне, биться с врагами. — Что еще может сделать меня в твоих глазах абсолютным героем? — Просто приезжай. Счастливо засмеялась Валька. Сон ускользал, кружился, вертелся, появлялся, исчезал. Хоровод мыслей тянулся из ниоткуда в никуда. Настойчивый бархатный напев то взлетал, то падал и требовал к себе непременного внимания. Именно сейчас, а не потом. Ля-ля-ля-ля. Откуда это? Вроде мелодия давно забытой песни. Ля-ля-ля-ля. Резким движением Ольга откинула тонкое одеяло, встала, скрутила волосы в жгут и отправилась на кухню. Взяв пластиковую бутылку, она плеснула воды в широкий стакан, подошла к окну и провела пальцем по стеклу. Раздался неприятный прерывистый скрип. Зачем она это сделала? Просто так. Препротивнейший звук. Ольга поежилась. Говорят, бессонница бывает только у людей с нечистой совестью. Тихо произнесла она. Так и есть. Одно из окон соседнего дома погасло, подтвердив слова. Ольга вздохнула, прислонилась лбом к прохладному стеклу и закрыла глаза. Память зашуршала страницами, заерзала. Заволновало сердце. По лицу пролетели тени, губы дрогнули, дыхание сбилось. Выпив воды, вернувшись в спальню, Ольга встала на цыпочки и потянулась к верхней полке шкафа. Гладкая поверхность плоской коробки, нехитрый замочек, открывающийся простым нажатием на кнопку, жесткая крышка, шуршащая коричневая бумага, Руки торопливо стремились к цели. Наконец пальцы коснулись полированной рамки, украшенной тонким слоем позолоты. — Спокойной ночи, — прошептала Ольга, глядя на женщину с картины. Прямой черный силуэт, длинная юбка до земли с частыми мелкими оборками внизу, приталенная кофта со слегка расклешенными рукавами, нитка черного жемчуга на белой шее и красивое лицо с аккуратным носом. «Ля-ля-ля», — пропела Ольга, мягко улыбнувшись.